И вдруг чудовище, перевалившись через край обрыва, рухнуло в пропасть. Корум и его товарищи подбежали к обрыву, желая узнать, чем кончилась битва. В воздухе по-прежнему столбом стояла коричневая пыль, забивая глаза, нос и рот. Стоя на краю пропасти, они видели, как Гханг падает вниз, в бездну. Крылья его были раскинуты и замедляли падение, но у него уже явно не было сил, даже чтобы взмахнуть ими. Он лишь планировал, опускаясь на дно. А черные птицы все продолжали кидаться на него, и их клювы все долбили и долбили его голову. А потом всех их поглотил желтый туман. Корум продолжал стоять на краю и смотреть вниз, но напрасно, из тумана не появилось больше ничего. «Ну, теперь, надо полагать, у тебя больше нет союзников в Лимбе», — спросил Корума Джари, — «ведь птицы не смогли унести свою добычу с собой». Корум кивнул. «Я как раз думал о том же». Он вновь сдвинул повязку с глаз Рина и убедился в том, что мрачная пещера теперь совершенно пуста. «Да, союзников для нас там больше нет». «Стало быть, получается тупик», — резюмировал Джари О'Коннелл. «Птицы не убили Гханха, но и сами не были уничтожены. И все же непосредственной опасности для нас пока нет. Давайте двигаться дальше». Черные облака, остановив свой стремительный полет по небу, теперь висели у них прямо над головой, закрывая солнце. Корум и его спутники шли вперед в тусклом сумеречном свете. Корум обратил внимание, что Джари погружен в глубокую задумчивость с тех самых пор, как птицы увлекли Гханха на дно пропасти. «Что с тобой, Джари О'Коннелл?» — спросил он. «Тебя что-нибудь беспокоит?» Джари поправил шляпу и вытянул губы. «Мне пришло в голову, что если Гханг не был убит и сумел добраться до своего логова, и если Гханг, как уверяет король Норэгдан, любимец королевы Зиомбарг, то очень скоро королева узнает от него о нашем появлении в ее царстве, если уже не узнала, и тогда, несомненно, она тут же постарается отомстить нам за своего любимца». Корум снял шлем и провел рукой по волосам, затем взглянул на остальных. «Видимо, вы правы», — сказал король без королевства. «Нам следует ожидать ответного удара со стороны королевы Зиомбарг, причем очень скоро, или как минимум появление ее прислужников, если она еще не до конца уверена в том, что в ее царство проник именно убийца ее брата, а не какой-то простой смертный». Ралина шла впереди, едва прислушиваясь к разговору. «Смотрите!» — вдруг воскликнула она, указывая рукой куда-то вперед. И они увидели углубление, нечто вроде ниши, вырубленной в камне на краю обрыва. Углубление было небольшим, квадратным. Человек мог в нем уместиться лишь с большим трудом. Они сгрудились возле него, заглядывая вниз. От углубления начиналась вырубленная в скале лестница, которая вела прямо вниз, в бездну. Конец ее исчезал в желтом тумане. Лестница была крутая и явно очень скользкая. Стоит лишь один раз оступиться, и ты обречен. Корум стоял, глядя на лестницу и размышляя. Похоже, она возникла только что, прямо перед их приходом. Может быть, это тоже штучки королевы Зиомбарг? А вдруг ступени внезапно исчезнут, стоит им лишь начать спуск? Если им вообще удастся его начать? Но выбор у них был невелик. Либо спускаться по лестнице, либо продолжать двигаться вдоль обрыва и весьма вероятно вновь оказаться у Белой реки. Корум уже начал подозревать, что Кровавая долина имеет форму круга, что озеро Тысяч Голосов и Черные горы лежат как раз посредине ее, а со всех сторон ее окружает бездна. Вздохнув, он сделал шаг к лестнице и поставил ногу на ее первую ступеньку. Затем, прижимаясь спиной к скале, начал осторожно спускаться вниз. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, Четверо путников медленно и осторожно продвигались вниз по скользкой лестнице. Вот уже край обрыва исчез в сумрачном свете высоко над головой. Дно пропасти по-прежнему было скрыто желтым туманом. Вокруг висела пугающая тишина. Они и сами не смели произнести ни звука, не смели делать ничего, что отвлекло бы их от опасного спуска. Все их внимание было полностью приковано к скользким ступеням. Бездна, казалось, притягивала их к себе, всасывала в себя. Голова все больше кружилась, руки и ноги дрожали от постоянного напряжения и усталости, да и холодная, как лед, скала казалась им воплощением ненависти Зиамбарк. Их не покидало ощущение, что они вот-вот потеряют равновесие и свалятся вниз, в желтый туман. А потом они услышали отдаленный рев. Он исходил прямо из желтого тумана на дне пропасти и эхом отражался от скал. Через некоторое время к реву прибавились другие, не менее странные звуки. Сопение, рычание, чудовищные хрипы и пронзительные вопли. Корум остановился и посмотрел на своих спутников, стоявших на ступенях лестницы и плотно прижимавшихся боком или спиной к скале. Они тоже прислушивались к нарастающему реву. Ближе всех к нему была Ролина, за ней стоял Джари, а последним спускался король без королевства. Первым заговорил Норэгдан. «Я знаю, что это такое», — сказал он. «Это ревут чудовище королевы Зиамбарк. Я уже говорил вам, что свору хаоса вел Гханг. Так вот, эта свора как раз и издавала такой рев. Можно было бы сразу догадаться, что именно скрывается в желтом тумане. Стоило лишь увидеть Гханха». Корум почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Он еще раз глянул вниз, где их появление уже ожидали невидимые пока чудовища бездны.